Февраль. Люди отхлынули от автобуса. Народ пошел скорее не за офицером, а за широко известным в городе фриком Посадом Вселенским, который приехал к месту событий на лыжах и собрал около 50 человек, с которыми дошел до здания администрации города и устроил некое подобие митинга уже там. Впрочем, первого же предупреждения хватило, чтобы эта группа разошлась. Если они сказали вернуться на площадь, то этого делать точно не стоит. Я услышал эту фразу сразу от нескольких оппозиционеров, которые остались дежурить у автобуса. Всего там стояло несколько десятков человек, которые ждали выхода товарищей до первых сумерек. В итоге Помидоров оказался прав. Его отпустили даже не через 3, а через 2 часа. Двинов с чувством удовлетворения читал через смартфон свою статью на сайте. Выложили ее далеко не так быстро, как он ожидал, и почему-то не в самое удобное для прочтения время. Но зато хоть гонорар заплатили исправно. Ивану пришлось оценивать оформление своего материала в компании Джонни Ти. Именно так себя называло молодое дарование, находящееся под крылом Джидовского. Еще совсем недавно Джонни Ти жил и творил в столице, но потом вернулся на историческую родину, чтобы подняться тут. Столичный опыт и целеустремленность помогли ему занять определенную нишу в развлекательной жизни города. Музыкант сумел получить сразу многое. Из знакомых по музыкальной школе Джонни сформировал коммерческий ансамбль «Rebels». Его брак по любви с администратором статусного заведения «Шпиль» утвердила постоянную площадку выступлений перед состоятельной публикой. После этого оккупировать сцены забегаловок рангом пониже стало делом техники. Вот и сейчас Джонни Ти готовился выйти в центр подвального бара «Убер Алис». Иван же воздавал должное еде и питью. Меню «Убер Алис» и «Конвейер», судя по всему, создавал один и тот же человек. Пивные закуски там подавались большими порциями со щедрыми приправами. Крупные и при этом отлично зажаренные ломти картошки фри, нежные кусочки куриного филе в панировке из сухарей, копченые колбаски со свежими огурцами и фирменным соусом. Все это приводило журналистов в подлинный гастрономический восторг. А пиво было таким же вкусным, как и крепким. «Так что, сегодня кантри от Джонни Ти? Смотри, зал опять полупустой!» — отчитывал арт-директора заведения, сидевший за соседним столом крупный бритоголовый мужчина. Окружавшие его скинхеды в патриотических и националистических футболках поддержали фразу смешками и презрительными взглядами в сторону артиста. Как ранее уточнил Двинов, арт-директорами или просто артами называли людей, ответственных за развлекательную программу коммерческих заведений. Ранее таких работников величали «массовик-затейник». «Привет, Убер Алис. Я Джонни Ти, официальный артист федерального лейбла Music Pro», — привлек внимание собравшихся вышедший к микрофону музыкант. «Сегодня я отвечаю за ваше хорошее настроение». Джидовский, как это обычно и бывает у таких персонажей, быстро уехал из города. Он успел только свести Двинова и Джонни, который являлся условным лидером среди творческих дарований, которых опекал Артём. От нечего делать, Иван серьезно проникся этой темой. Он стал проводить много времени вместе с Джонни, его коллегами и соратниками. Дело в том, что Джонни владел целой студией звукозаписи в Старом Порту, неподалеку от дома Двинова. Это была не настоящая студия в полном смысле этого слова. Джонни жил в бывшей трансформаторной будке, которой путем ряда ухищрений удалось перевести в частную собственность. Именно там он и оборудовал импровизированную репетиционную точку. А где у маломальски значимой группы «Реп.», там, как известно, и студия. Это носило незамысловатое название STN – Studio T North. Вершиной творческой жизни STN могло стать некое соглашение о сотрудничестве, заключенное со столичной студией Music Pro. Под этой же вывеской существовал целый федеральный лейбл, который подписал с Джонни Ти контракт. Джонни очень этим гордился, но по факту, кроме статуса артиста на лейбле, ничего не имел. А лейбл считался то ли андеграундом для ценителей, то ли компанией, у которой все лучшее в прошлом. В любом случае, громко они давным-давно уже не звучали. Сейчас я сыграю песню про девочку. Это совершенно жизненная история. Джонни решительно тряхнул копной длинных светлых волос, лукаво заулыбался и начал кривляться. У многих из нас были такие ситуации, когда вторая половинка – избранница. Она, скажем так, гнилушкой была. Да, гнилушка. В общем, песня посвящается плохим девочкам. Джонни Ти мастерски играл интонациями, и в зале волей-неволей возникали одобрительные вульгарные смешки. Музыкант половчее перехватил гитару, ударил по струнам и начал размеренно петь про девушку, которую герой его песни любил, а она бегала налево. Амбиции Джонни Ти простирались значительно дальше регулярных коммерческих концертов и записи знакомых малоизвестных артистов на студии. Он уже не раз приглашал Двинова к себе после выступлений. В тесной, но такой уютной трансформаторной будке Джонни за кальяном предавался многочасовым монологам о своем творческом пути, музыкальных делах города и, конечно же, перспективах. Джонни очень много курил. Самокрутки, кальяны, вейпы. А еще помимо кантри, светловолосый ковбой боготворил растафарианскую культуру. Так что все это вызывало неоднозначную реакцию в обществе. Тем не менее, зал постепенно заполнялся новыми посетителями. Джонни публика в основном любила. Он делал ставку не только на кантри. В репертуаре, скорее, преобладали песни про любовь в разных ее формах и лирические композиции с рассуждениями о вечном. Большая часть столиков в заведениях во время концертов Rebels была занята девичьими компаниями. Прекрасная половина человечества с большим интересом относилась как к песням, так и к их харизматичному исполнителю. Правда, последнее очень не нравилось его супруге. Джонни женатик. А если бы он был холост, его популярность могла возрасти в разы. Задумчиво сказал как-то один из наиболее уважаемых Иваном спутников Ти. Странствующий музыкант-перкуссионист и йог Купа. Но зато это наш конек. Мы-то свободны. Двинов тогда ничего не ответил. Впрочем, как всякий хороший журналист, он умел больше молчать и тщательно наблюдать. Наблюдения привели его к той мысли, что Джонни явно чего-то не хватало для осуществления его грандиозных планов. Только вот чего? Пока что это оставалось вопросом. Через полчаса Джонни закончил выступление и начал неспешно отключать гитару, сматывать шнуры, разбирать стойку и тому подобное. Тем временем в зал вошел старинный друг Ти, подрабатывающий таксистом. Порой он просто по дружбе довозил музыканта и его команду до старого порта, потому что выступать приходилось исключительно в городе. Да, этот город был настолько странным, что, собственно, городом здесь называли только центральную часть Урбана. А остальные районы, вроде Старого Порта, сохраняли свои названия и для местных городом не считались. Именно в центре сосредотачивались практически все развлекательные заведения и культурные очаги. Только сооружение циклопических торговых центров корпораций немного скорректировало баланс. Но лишь немного. «Привет, привет!» Тепло поприветствовал сурового на вид коротко стриженного парня в кожаной куртке Двинов. В отличие от семьи, в нем не было ничего лишнего. Зато было много любви к музыке, если конкретнее, к отечественному рэпу. Да и сам он раньше вроде как читал. Еще поднимаясь по лестнице к выходу из подвала «Убиралис», Иван хорошо слышал первые строчки куплета агрессивного речитатива. У крыльца была припаркована иномарка. Из-за ее, как следует, прокачанных колонок без остановки звучала рыбчина. Погрузив в багажник оборудование, вся честная компания расположилась внутри. И машина рванула по темным зимним улицам. Джонни и водитель углубились в обсуждение музыкальных тем. Я за что уважаю этих рэперов второй волны. Да, они не были ребятами с улицы. У них были деньги, чтобы съездить за границу. Чтобы одеваться не так, как их сверстники. Горячо доказывал Джонни. В итоге они первыми смогли привнести в нашу жизнь что-то новое. Пусть это и выглядело. Они делали музыку для денег. Сердито перебил суровый водитель. А я люблю слушать музыку про жизнь. И эти исполнители тоже до сих пор работают. И живут, как мы с тобой. Хотя, сколько заслуг за плечами. Просто они не могут в шоу-бизнес. А должны? Ты же слышал мои треки. Но я не хотел шоу-бизнес. Двинув с интересом вслушивался в диалог, казавшийся ему довольно познавательным. Все эти рассуждения о деньгах и творчестве можно было позднее с толком использовать при написании соответствующих материалов. Если бы я не ушел в шоу-бизнес, я бы остановился в своем развитии. Продолжал гнуть свою линию Джонни. А я нашел свое развитие в другой области. Парировал водитель. Те, кто чего-то добиваются, меняются. Ничего и никого вокруг себя больше не видят. Хотят уехать и уезжают. Но ты не такой. Автомобиль тем временем пронесся по мосту в старый порт и вскоре подкатил к пустырю, где стояла студия Джонни Ти. Водитель отказался принимать щедрое предложение хозяина и заходить в гости. А вот Иван решил продолжить расслабляться и слушать трёп звезды. Именно звездой Ти величал себя в моменты наивысшего духовного подъема. Как ни крути, а Посад Вселенский – это фрик нашего города. Самый известный. Чувак умеет себя подать. Немного погодя говорил Джонни, услышав, что в недавнем митинге принимал участие высокий человек в белом костюме с крыльями. Как уже удалось узнать Двинову, он слыл за городского сумасшедшего, но при этом пользовался популярностью и некоторым уважением. Еще пару десятилетий назад Посад имел преуспевающий бизнес. Но потом внезапно объявил себя юродивым, переписал имущество на партнеров и с тех пор неизменно радовал горожан экстравагантными выходками. Он постоянно менял паспорта, придумывая себе все более и более абсурдные имена и фамилии. Устраивал перформансы в разных частях по стране. Человек-дерево, как он сам себя называл, очень любил появляться на различных политических акциях. Злые языки говаривали, что за отдельную плату по некоему преискуранту. Вполне возможно, что ангел просто любил внимание к себе, которое всегда вдоволь и получал на митингах. Как обычно и бывало, Джонни вскоре сварганил кальян, от нескольких затяжек которого Двинова быстро вдавила в спинку кожаного дивана. Пожалуй, он и был центральной частью студии, ведь именно там сидели гости, а хозяин располагался в большом кресле напротив. Все углы помещения были заняты. В одном притулилось подобие тон комнаты, в другом – барабанная установка, в третьем – туалет, в четвертом – кухня. Благодаря специальным креплениям на стенах размещались музыкальные инструменты – гитары, гобои, саксофон. Кое-где были наклеены плакаты с наиболее значимых концертов Ти и его коллективов. А еще большая карта страны, на которой портновские булавки с разноцветными головками – отмечали города, где Джонни побывал с гастролями. «В столице гораздо больше лазеек для продвижения, чем тут», – вздыхал Джонни, возясь с углями. «Помню, мы как-то выступали на корпоративе у гомосексуалистов, потому что знали, там будет один влиятельный промоутер. Им все понравилось, только у трубачки нашей, которая потом консерваторию все-таки закончила, случился нервный срыв от увиденного. Для нее тогда секс в принципе был табу. А тут увидела разряженных гомиков и как они всякие штуки делали. И им было плевать, что мы сидим на заднем ряду. А потом ее брат, тромбонист, просто ее потерял и начал кипиш наводить. Где Саша, где Саша? Нас в группе 7 человек, но мы и разбрелись, кто куда искать Сашу. Я прикинул, где она могла быть, пошел и тут же нашел ее. Оказалось, у нее был нервный срыв. Она оказалась просто не готова к увиденному. Зато нам заплатили в полтора раза больше. Так почему же ты все-таки решил переехать из столицы? Впервые прямо поставил вопрос Иван. Когда я приехал сюда, то был удивлен. Каверами на популярных исполнителей занималась всего одна группа, «Счастливы вместе». А с ее основателем у меня свои терки. Но по факту именно они были первыми. Спустя энное количество времени я собрал им достойную альтернативу – Strange Dance. Но потом эта группа распалась. Почти все музыканты уехали в столицу. А я сделал трио, и мы были постоянные резиденты клуба «Павиан». Все диджеи нас отлично знали. Мы стали реальным противовесом «Счастливы вместе». Это потом уже начали вылезать другие банды. И сейчас, куда ни плюнь, попадешь в кавер-бенд. Но мы подняли эту волну. Понимаешь? Мы. Двинов энергично закивал, давая понять, что понимает. Но по глазам можно было проследить, что нет. Он все же оставался довольно далек от провинциальной музыкальной жизни. Я тебе открою страшную тайну, потому что бываю на гастролях и наблюдаю, как там это бывает. Джонни Ти заметно разгорячился. Тамошние музыканты не зарабатывают денег своими живыми выступлениями, понимаешь? Там просто нет ресторанов и кафешек, где они могли бы играть. «Ну ты сравнил жопу с пальцем», – неожиданно хлестко ответил Двинов. «Есть же город, а есть другие, поменьше». «Ну почему так?» – сразу сник Джонни Ти. «Почему так грубо? Там довольно развитые города и гостеприимные жители. Но они и правда меньше». Началась веселая перепалка, венцом которой стало обоюдное согласие, что город – настоящий культурный очаг на тысячи километров вокруг. «Смотри, а ведь Open Space все-таки решили отыграть концерт в ПКАТ», – неожиданно оторвалась от созерцания смартфона жена Джонни Ти. «Вот и анонс уже». «Что, так рано?» – весь встрепенулся Джонни Ти. У них ведь еще нет большого репертуара. И было только выступление в рамках открытой репетиции. «Но они ведь и нас позвали отыграть», – веско заметила его собеседница. «Слушай», – придвинулся к Ивану музыкант. «Я тебя тоже приглашаю. Будет закрытая вечеринка в пространстве ПКАТ. Это на окраине Старого Порта, где раньше был клуб «Ультра». Я знаю, где был этот клуб. «Там снова что-то работает?» – удивился журналист, так как слышал о том месте больше десятка лет назад. «Да, там сейчас место, которое снимают для закрытых вечеринок, и наши друзья хотят дать дебютный концерт своего проекта». Двинов обещался быть, а еще через некоторое время начал собираться домой. Все-таки жаль, что Тёма уехал. Он говорил, что у него есть идея, как нам выйти на новый уровень. Потому что Rebels, мой новый альбом, регулярные выступления, студия – это все хорошо, конечно, но хочется большего. Нужна какая-то система, стабильность. Объединить всех нас вокруг одной большой идеи. Говорил Джонни, когда журналист стоял уже в дверях. Жду на концертах. Заходи в гости. Иван откланялся и побрел по занесенной снегом улице. В голову пришла мысль, что у музыканта своя работа, а у него другая. После того, как его первую публикацию взяли для столичного издания, Двинов решил пока продолжить исследование общественно-политической жизни Северной провинции. Во всяком случае, именно эти заумные слова легли в основу отчета по итогам первого месяца работы. Тем более, его разъехавшиеся по стране коллеги, наоборот, почему-то стали эксплуатировать больше социально-культурную тематику. Между тем, буквально в следующем месяце должны были состояться выборы гаранта. Как-никак, это было обсуждаемой темой, потому что гарант не менялся, считай, два десятилетия подряд. Выборы проходили раз в несколько лет, но достойных кандидатов на пост никогда не появлялось. Всех сомнительных претендентов отметали задолго до регистрационной процедуры. Или, в крайнем случае, непосредственно на ней. Какую-то альтернативу пыталась предложить оппозиция, чьи сторонники стали героями предыдущего репортажа Двинова. Но акции в других городах прошли немногим лучше той, что видел журналист. Их лидера в столице задержали сразу по выходу из метро. Однако диссиденты всеми силами пытались создать видимость нелегитимности выборной процедуры. В итоге Иван не нашел ничего лучше, кроме как изучить обстановку с предвыборными механизмами в городе. Выяснилось, что сейчас главой избирательной комиссии работал молодой многообещающий функционер, поставленный на должность несколько лет назад, аккурат перед выборами губернатора. Те выборы фактически провалились. На них едва пришла пятая часть избирателей, а за кандидата от партии «Единство» Егора Птицына проголосовала только половина. Никакой альтернативы ему создано не было, кроме мутного конкурента-бизнесмена из левого блока, просто не пожелавшего как следует проплатить предвыборную кампанию. Именно «Единство» уже около 20 лет подряд было правящей партией Большой Федерации. Все части Федерации более или менее подчинялись чиновничьему аппарату, сосредоточенному в столице. Как ни странно, практически все значимые выборные и назначенные должности в нем принадлежали в основном членам «Единства», или, как ее еще сатирически называли, «единственникам». А другие должности были в руках не у конкурирующих партий, а просто людей, уважительно относящихся к сложившемуся порядку вещей. Теперь же Иван с интересом изучал попавший к нему релиз о том, что скоро глава избирательного комитета и его коллеги встретятся с журналистами и расскажут о нововведениях этого года на выборах гаранта. Надо сказать, что ни одни выборы в стране не были похожи на другие. На избирательных участках то устанавливали масштабное видеонаблюдение, то убирали его. Как-то давно можно было голосовать против всех. Но затем этот пункт вычеркнули, что вызвало некоторые народные волнения. Случилось это, когда в одном из городов Федерации этот «кандидат против всех» набрал больше голосов, чем все остальные. А еще неоднократно были замечены разнообразные ухищрения для того, чтобы гарант фактически оставался у власти в обход той самой конституции, которую он гарантировал. Правда, это вроде уже была схватка за самый последний, пусть при этом и самый долгий срок. Где, как ни в избиркоме, узнавать о том, что же нас всех ждет в этом году? Сказал сам себе Двинов, откидываясь на спинку старого скрипучего стула. Сходить и узнать недолго, а сколько будет впечатлений. Или не будет. Впрочем, рано вставать туда все равно не надо. В назначенный день Двинов быстро пересек площадь, на которой недавно задерживали людей. Логично, что там стояли здания всех ключевых органов власти. Резиденция губернатора и кабинеты правительства, мэрия краевой столицы и парламент заглядывали в окна друг другу. Немного в стороне находился Карандаш, но именно его в первую очередь замечали все приезжающие в город люди. И не мудрено, это десятилетиями было самое высокое здание Северного края, которое видели еще на дальнем подъезде к городу. Стоял он на болотах, и когда на закате прошлой эпохи одаренные архитекторы решили возвести целый небоскреб, им это дали сделать только при том условии, что они же вместе с проектировщиками останутся там работать, если риска обрушения действительно нет. Небоскреб пышно назвали «здание проектных организаций», но прижилось неформальное прозвище «Карандаш» из-за разительного сходства махины с канцелярской принадлежностью. Бросив долгий взгляд на Карандаш, Иван направился к депутатскому корпусу. Именно там должна была состояться встреча для журналистов. Двинув без лишних проволочек, прошел пост полиции на входе и отправился прямиком к конференц-залу. В коридорах царило благополучие. Окружение прямо-таки излучало блеск недавней уборки. Под ногами расстилались мягкие пушистые ковры. Качественные фотографии в дорогих рамках изображали наиболее значимые сцены из жизни краевого парламента разных созывов. Вот, наконец, и тот самый зал. В нем располагался довольно длинный ряд сдвинутых в виде эллипса столов. В глубине сидели председатель избиркома и его помощники. Среди них были как седовласые аксакалы, так и стареющие, но все еще эффектные девушки. Одинаковые расстояния отделяли друг от друга вазочки, доверху наполненные средней цены конфетами. Были на столе и чашки. Впрочем, помещение все равно производило впечатление полупустого. Журналистов собралось немного. Все они толпились вокруг, на первый взгляд, урны для голосования. Какой-то моложавый функционер руководил одним из писак, безуспешно тыкавшим в отверстие бюллетенем. «Погодите, нет, не так. Вы можете сгибать, если хотите, но дождитесь фиксации печати в отверстии». «Ага». С тихим звуком агрегат проглотил листок бумаги. Как по команде защелкали затворы фотоаппаратов. «Печать номер 23». Неожиданно раздался из недр ящика механический голос. «Позиция номер 1. Действительный бюллетень». Далее другому журналисту дали недействительный бюллетень, без печати. Но агрегат отказался его принимать, просчитав вслух все варианты документа и не найдя среди них нужного. «А нам покажут процесс обработки? Он ведь в итоге должен определить, за кого ушел мой голос. И как эта информация дойдет до наблюдателей?» Полным скепсиса тоном задал вопрос один из журналистов. Коротко стриженный мужчина среднего роста, в котором Иван опознал главного редактора ИА «Северканал» Илью Каменева. «Сейчас мы не можем вам показать. Вы ведь опустили только один бюллетень», — с некоторой запинкой ответил чиновник. «Да и принтер в данный момент не подключен к этому образцу. Систему отладят, и она заработает непосредственно перед избирательным процессом. Кстати, в воскресенье голосование, а заучивать система ничего не будет. Давайте, может, каждый опустит по бюллетеню?» Раздался еще чей-то голос. Но возникла заминка, и в итоге все стали рассаживаться вокруг стола. Журналистам предложили чай или кофе. «Вы наглядно познакомились с комплексом обработки избирательных бюллетеней, или КАИБ». Ровным, доброжелательным голосом начал говорить председатель, когда шевеления журналистской братьи прекратились. «Конечно, далеко не везде еще мы можем установить КАИБы, но в городах они обязательно будут в больших количествах. Эта система применялась и ранее, но так широко в области еще никогда. В целом по стране КАИБы обслужат до 40% избирателей». «То есть аппарат сам автоматически высчитает, сколько и за кого отдано голосов?» «Совершенно верно. Не будет человеческого фактора. Все решает сертифицированная программа. Я больше скажу. Будущее за голосованием в интернете. Но пока у нас нет настолько эффективного механизма. Хотели бы вы проголосовать, не выходя из дома?» После эффектной демонстрации электронного устройства последовало довольно долгое информирование о расположении избирательных округов и работе локальных избирательных комиссий на местах. Но в конце концов, дошли до еще одного нововведения. «Итак, в этот раз будет гораздо шире запущена программа «Мобильный избиратель», — провозгласил один из староватых помощников главы избиркома, как понял Двинов, специально приехавший из столицы. «Напомню. Суть ее в том, что гражданин сможет проголосовать на ближайшем избирательном участке, а не только по месту жительства. Даже за несколько дней при внезапном отъезде можно прийти в ближайший центр обслуживания, подать заявку, и право на голос будет реализовано». Разговоры о том, как именно работает право на голос, также заняли некоторое время. Хотя никто даже не усомнился в том, что пока избиратель голосует на другом участке, на его постоянном пункте приема кто-то может дополнительно проголосовать и без него. «По поводу повторного голосования. За это административная ответственность предусмотрена. Большой штраф. Здесь надо тоже понимать любому избирателю, который на это пойдет, готов ли он расстаться с существенной суммой. Расставил, как ему показалось, все точки над «и» один из чиновников. Как и кто это будет контролировать? И будет ли по факту? Все эти мобильные избиратели – просто еще один путь фальсификации, чтобы освоившие предыдущие обманные схемы наблюдатели не успели разобраться в этих. Раздраженно подумал Двинов и перестал слушать дальнейшую пустопорожнюю болтовню на заявленную тему. На этих выборах появились политические силы, которые ратуют за бойкот явки. Насколько сильно они вам портят кровь или как-то мешают? Прозвучал острый вопрос все того же Каменева. Вопрос явки? Избирательным комиссиям, думаю, они никак не портят кровь. Голос главы избиркома стал немного нервным и суетливым. Больше они раздражают избирателей. Последние звонки были, когда в ящике одного из жилых домов поступили листовки. Не буду говорить от кого, вы все прекрасно знаете, о ком идет речь. Но избиратели, я думаю, хорошо понимают, что он не кандидат. Соответственно, если он не кандидат, какие вообще могут быть от него листовки? Идет избирательная кампания, а попытка бойкотировать ее должна под собой основу иметь. После такого спича, какие еще могли быть вопросы? Но они продолжались. Журналисты узнавали, например, об итогах проверки предыдущих выборов в парламент страны. Это раньше происходящее на избирательных участках было принято как-то прятать. Но после введения видеонаблюдения все стало прозрачно. Видео с выборов волонтеры смотрят до сих пор и будут смотреть еще долго. Искать нарушения. Но серьезных пока нигде не выявлено. Весомо ответствовал столичный гость. «Мы не можем запретить вам писать о выборах что-либо такое, что даже и нам не понравится», сказал, подводя итоги, председатель. «Раньше, лет 15 назад, буквально к каждой фразе можно было прицепиться. Из какого-нибудь текста выбиралась куча фраз, и на их основе делался вывод, что весь текст служит для навязывания определенного мнения о кандидате либо партии. Мы от этого ушли, потому что по-настоящему мотивирующий материал должен быть агитационным в целом. Умысел и тенденцию проще разглядеть только в серии материалов на определенную тему». При этом выяснилось, что для работы на выборах получить аккредитацию стало значительно сложнее. Не то, чтобы кому-то из журналистов могли отказать, но неприятен был сам порядок подачи заявок для работы и отчетность по итогу. Раньше достаточно было только показать пресс-карту. «Просто не буду работать на выборах, да и все», – думал Двинов, выходя из большого здания на площади. «Хорошо, что теперь меня уже никто это делать не обяжет». Когда мероприятие закончилось, и люди подтянулись к выходу из большого зала, к Ивану неожиданно быстро подошел аккуратный молодой мужчина с партийным значком единства. Журналист без колебаний пожал протянутую ему руку и попытался приглядеться к этому человеку с открытым светлым лицом. «Иван Вонников», – с некоторой горячностью представился он. «Я знаю, что вы не так давно прибыли в наш город, но в то же время знаю вас давно». «Вот как», – изобразил на лице удивление Двинов. «Да, я читал многие ваши статьи в изданиях». Прозвучало несколько до боли знакомых Ивану названий. «Интересен именно ваш взгляд на события. Явственно чувствуется другая точка зрения». «Благодарю. Мне это достаточно лестно». Журналист и предположить не мог, чем все это обернется дальше. Но Вонников оказался во всех смыслах человеком дела. Всего парой фраз ему удалось увлечь за собой нового старого знакомого в один из глухих поворотов парламентского коридора. «Слушайте», – понизил голос и посерьезнел тезка журналиста. «Я согласен с вашей позицией о том, что единство требует перемен». «Не мне занимать такую позицию», – начал было решительно возражать Двинов. «Я умею читать», – раздраженно отмахнулся его собеседник, повысив голос, и тут же боязливо оглянулся. «Вы знаете, тут не самое лучшее место для такого рода беседы. У меня еще есть дела. Да и вообще не здесь нам разговаривать о таких вещах». «Вы предлагаете мне приватную встречу?» Оживился журналист, быстро смекнув, что к чему. «Да-да», – поспешно закивал Вонников. «Что ж, я не прочь ответить согласием на это предложение». Для Двинова не было никакого секрета в том, что многие политики не гнушались сотрудничать со СМИ инкогнито, не афишируя ни свою личность, ни даже партийную принадлежность. Вонников назвал время и место, после чего постарался как можно быстрее исчезнуть. Вот так посещение избирательной комиссии зашвырнуло Ивана в центр толпы, большую часть которой составляли ряженые. Вполне современные парни и девушки нацепили одежду по моде позапрошлого века, причем моде, имеющей мало чего общего с реальным положением дел. Десятки людей щеголяли в косоворотках и прочих цветастых светлых одеждах, более приличествующих какому-нибудь этнофестивалю. Но эти люди явно имели довольно смутное представление о такого рода мероприятиях. Скорее вокруг танцевали представители среднего класса, до сих пор воображавшие себе быт простонародья прошлых времен исключительно по художественным произведениям авторов эпохи политического романтизма. На сцене же зажигали более понятные персонажи. Высокий детина в монашеском облачении, не менее здоровый малый в косоворотке и лаптях, сочетающий их с модными очками и модельной стрижкой. Иногда на сцену выбегал человек в огромном костюме плюшевого медведя. Впрочем, его подобие плясало и в толпе. «Дабы радость испытать, надо поле притоптать». Старательно выводил, перебирая струны, нейромонах Феофан. Именно таков был псевдоним фронтмена одноименного проекта. Он нарочито окал во время пения, а танцующая толпа радостно подхватывала. «Ать, ать, надо поле притоптать». И именно в этот момент Ивана не сильно, но требовательно одернули сзади. За спиной обнаружился простоватый высокий парень в заурядной одежде. При непрекращающемся шуме, всего несколькими доходчивыми жестами, он побудил журналиста следовать за собой. Клуб, где выступал нейромонах Феофан, был наскоро переделан из автосервиса, или чего-то наподобие, десятилетия назад. Широкие народные массы знали его под прозвищем «Эмка». Хороший звук там часто становился серьезной проблемой. Тем не менее, в городе не было другого большого ночного клуба, понятного широкой аудитории. Поэтому именно там проходили многие знаковые тусовки самой разной направленности. А еще регулярно бывали известные артисты федерального уровня. Но прямо сейчас на танцполе чувствовался холод. Вероятно, народа было все же не так много, чтобы надышать. А прогреть площадку хозяева просто-напросто пожалели. Иван Вонников занимал отдельный теплый кабинет где-то в глубине циклопического здания. Точнее, Двинов определить не смог, так как по дороге пришлось миновать несколько лестниц и коридоров. На широком экране с наиболее выгодного ракурса зритель мог лицезреть как сцену с Феофаном, так и резвящуюся толпу. Более того, камеру можно было даже немного перемещать, чем увлеченный занимался единственник в тот момент, когда к нему зашел Иван Двинов. «Здравствуйте!» Тут же переключил все свое внимание на вошедшего Вонников. Впрочем, он сидел в таком месте комнаты, что освещение делало его плохо узнаваемым. Тем более, что на голове у тёзки журналиста красовался непонятный головной убор, серьезно осложняющий идентификацию. Не то чтобы я отрицал базовые ценности единства, через каких-то минут 10 вещал Вонников, выключив перед этим видео с концерта. Звук из зала до комнаты почти не долетал. Но я считаю, что наша партия нуждается в улучшении. А улучшение порой происходит за счет выводов, верно сделанных после встрясок от того или иного кризиса. Дальше последовали не менее пространные речи, по итогам которых Двинову стало понятно, что его тезка, в силу каких-то собственных соображений, решил усложнить жизнь своим же соратникам. Возможно, за этим скрывались банальные амбиции молодого политика. А может, он действительно искренне верил в то, что такими действиями сможет помочь оздоровить властную структуру. Так или иначе, но Иван в итоге получил от Вонникова контакты, по которым с ним можно было связаться для уточнения самых разных вопросов и комментариев с неожиданной точки зрения. Естественно, на условиях анонимности. Двинов уже было собирался перевести разговор от деловой части к неформальной. Журналисту искренне хотелось узнать, почему они встречаются в таком необычном месте. Оно вообще слабо подходило для прикрытия. И можно было подумать, что единственнику не менее интересен был и продолжавшийся в зале концерт. И тут неожиданно у Ивана в кармане завибрировал телефон. «Ваня, здравствуй!» Раздался из динамика мягкий голос Джонни Ти. «Ты не забыл, что мы сегодня играем в пространстве ПКАТ?» Иван про себя выругался. На самом деле он забыл, что именно этой ночью должна была состояться та самая закрытая вечеринка. Ничего не оставалось, кроме как спешно попрощаться с Вонниковым, который, кажется, совсем не расстроился уходу журналиста. Вызвать такси и отправиться во свояси. «Выезжаем на военно-грузинскую дорогу». Недобро усмехнулся водитель, когда его видавший виды Ситроен угодил передним колесом в яму, едва вырулив с внутренней стоянки клуба. И, несмотря на все усилия рулевого, подвеска его рабочей лошадки еще не раз пострадала по ходу этого рейса. Ехать пришлось довольно долго. Старый порт находился в противоположном от клуба конце города. Город был настолько растянут, что и за клубом, и за старым портом вдоль реки тянулось еще немало районов, один другого примечательнее. Именно в такое место заехал в итоге Ситроен. Это был один из отдаленных кварталов старого порта с довольно дурной репутацией. А клуб «Ультра» находился на самом отшибе. Он располагался в большой пристройке к типовой девятиэтажке, сразу за которой тянулись дачи, но вскоре после них начинались и вовсе пустыри. В одном из крыльев пристройки располагался магазин, свет из окон которого неизменно озарял диковатую округу с деревянными бараками. Ситроен уткнулся в сугроб рядом с противоположной частью здания. Некоторые окна, которые не то что не горели, были заколочены. Двинов расплатился с водителем и быстро взбежал по довольно высокой лестнице, окончившейся обшарпанной массивной дверью. Она была приоткрыта, но никакого желания заходить не возникало. Однако журналист пересилил себя, пошире раскрыл оказавшуюся на редкость тяжелой дверь и вошел в холл. На поверку никаким холлом это на самом деле не было. За дверью открылся еще один лестничный пролет. Стены покрывала светло-розовая, местами облупившаяся краска. Иван пошел, куда глаза глядят. Благо, лампы светили далеко не везде, и можно было легко ориентироваться по отблескам, куда именно следует сворачивать. И тут журналист услышал знакомый голос Джонни Ти откуда-то очень издалека. Двинов сразу ускорил шаги и вскоре оказался у деревянной рассохшейся двери, из-за которой все громче доносили звуки гитары и слова знакомой ему песни. Иван осторожно открыл дверь и обнаружил, что за ней была еще одна, такая же. Когда-то, давным-давно, кажется, в другой жизни, подобные двери, густо выкрашенные белой половой краской, затворяли учебные кабинеты в школах. Но в этот раз за дверью был просторный холл. Немногословный молодой человек принял у журналиста куртку, и тот прошел дальше. Свет в зале все еще был тускл, но ярче, чем в коридорах. По центру помещения, на красиво раскрашенных стальных бочках, покоилась барная стойка в форме буквы «П», повернутой ножками в сторону бара. За ней к стенке была прикреплена самая настоящая школьная доска, на которой мелом искусно начертали логотип пространства и призыв отмечать это место при публикации в соцсетях. По углам были расставлены разномастные диванчики, стульчики и столики, в основном низкой посадки. Можно было подумать, что все это притащили в зальчик совершенно случайные люди, которым такая обстановка была уже без надобности. Но при более тщательном рассмотрении Двинов все-таки признал, что некая единая концепция присутствовала. Тем временем Джонни Ти покинул сцену. Точнее, это была не сцена, а один из углов, уровень которого слегка приподняли над остальным полом. Еще его украсили светящимися гирляндами и флагом студии T-Norse. Центральное место на нем занимала большая буква «Т». «Привет». Подошел хозяин студии к Ивану и протянул руку. «Скоро будет играть Open Space. Кайфанем». Журналист продолжил осматриваться. Вокруг было не то чтобы много людей. Присутствовали некоторые члены семьи Ти, хотя и далеко не все. У растянутого знамени за оборудованием суетились два молодых человека. Иван хотел было приглядеться к ним получше, но тут у него снова завибрировал смартфон. «У меня застрял ключ в замке, и я не могу попасть домой», — оглушил Ивана отчаянный вопль Снежаны. «Приезжай и помоги мне». Короткая дискуссия на тему того, что девушка и сама могла бы справиться с этой мелкой неурядицей, результата не дала. Двинов в итоге бросил трубку, выругался уже вслух, вызвав недоуменные взгляды с ближайшего столика, попрощался с Джонни Ти и другими знакомыми, после чего начал вызывать такси до своего дома. Ему было совершенно очевидно, что сама Снежана домой не попадет. В подъезде холодно, а поэтому волей-неволей придется пропустить дебютное выступление многообещающего проекта. Во всяком случае, по мнению его странного патрона. Но Иван все же успел про себя отметить контраст двух разных мест ночных тусовок города. Когда он, не особенно торопясь, добрался до своего подъезда, девушка стояла рядом с дверью, даже не решаясь зайти внутрь. «Ты совсем, что ли? Ключи забыла?» — раздраженно приветствовал ее Иван. «Нет, не хотела прямо говорить», — понизила голос Снежана. «Там Тимофей с кучей каких-то наркоманов сидит. Мне просто страшно проходить мимо». «А раньше ты как проходила? Я частенько вижу, что он там сидит». «А раньше я старалась уехать к родителям, если видела что-то такое». Двинов решительно вошел в подъезд. На лестничной клетке напролет ниже от его этажа расположилась внушительная компания. Парни разных возрастов стояли, сидели и даже лежали на бетонном полу подъезда и лестницах. Тимофея Иван узнал сразу. Это был крупный молодой мужчина в спортивном костюме. Он сидел на лестнице и медленно покачивался из стороны в сторону, обхватив голову руками, так что лицо было не разглядеть. «Просто проходим», — махнул Снежане журналист, поняв, что большая часть компании одурманена чем-то тяжелым. Они тихо миновали всех сидевших и стоявших людей, и вскоре Иван уже закрывал изнутри дверь квартиры. Просматривая сайты местных информационных агентств, журналист наткнулся на продолжение темы с речным сообщением. Оказалось, власти озаботились тем фактом, что в межсезонье тысячи жителей островов вокруг города вынуждены мерзнуть на палубах буксиров, потому что более комфортабельных судов для путешествий во льдах просто нет. Но как раз на неделе завершились испытания двух новеньких пассажирских теплоходов, борта которых, по идее, должны были выдерживать напор льда. Вот только не выдержали. Пробные рейсы оказались провалены. «Зачем было испытывать суда для межсезонья в январе?» — задался вопросом Двинов. «Хотя, помню, зима ведь сейчас стоит теплая. Казалось, можно искать материал для статьи центру дальше, но что-то насторожило журналиста. В этой истории было слишком много несостыковок. К примеру, суда доставили в город еще несколько лет назад. Платили за их содержание, но испытания они прошли только сейчас». «Хорошо, надо посмотреть, откуда они вообще взялись. Проходят под номерами 229 и 230. Проект А-217. Задумчиво погружался в глубины интернета Иван. Что-то тут не то. Действительно. При ближайшем рассмотрении фотографии обнаружилось, что 229 и 230 – единственные воплощения проекта А-217. При этом ничего примечательного в них не было. Разве что строили их специально для обслуживания островных территорий города. Но в итоге и испытания-то они провалили. А вот цена за эти две посудины оказалась неприлично высокой. Ниточки вели в разные концы страны. Проект А-217 разрабатывали в Питере. Затем воплотили на верфи одного из процветающих городов Юга. Журналист, недолго думая, связался с тамошним спецкором своего издания, чтобы тот на месте узнал о судах дополнительные данные. Суда были построены как-то быстро. О том, как именно их закладывали, и о ходе постройки сведений мне найти не удалось. Докладывал через пару дней Двинову его коллега. Но на момент спуска на воду они уже были проданы. Для заключения договоров к нам прилетела делегация во главе с самим губернатором Егором Игоревичем Птицыным. При его личном участии была заключена выгодная для завода сделка. Выгодная сделка? Двинов быстро выяснил, что таковой она преподносилась обеими заключившими ее сторонами. Вот только если судостроительный завод получил в итоге крупную сумму денег, то город, два судна, чье усиление для работы во льдах никуда не годилось. Но даже и всего этого не хватило для полноценного материала, который вызвал бы общественный резонанс. Немного поколебавшись, Двинов воспользовался контактами со своим новым источником Вонниковым, который быстро и технично подтвердил личное участие Птицына в сделке и прямое ее лоббирование. А затем Двинову пришло электронное письмо от источника в судостроительных кругах из Питера. И в этом деле, говоря казенным языком, сразу же появилась коррупционная составляющая.